«Живо запускай план исход». Дворецкий побледнел, кивнул и тут же побежал по коридору, набирая на мобильном чей-то номер. Глава 7. День выдался замечательным. Сперва надрали задницу банде Мечникова, а потом даже в двух из четырех поединков смогли выиграть у старшекурсников. Да, сил во имя победы положили немерено. У Лешего гематома на предплечье, Макар довыделывался и заработал здоровенную шишку на лбу. А я говорил, одевай шлем, хотя благодаря этому хитрецу мы и выиграли. Кстати, во время тренировки понял одну вещь. В каждой из команд было минимум по 6 человек. Почему так? Да потому, что турнир крайне травмоопасен, и если один из участников покалечится, то вся команда будет обречена на провал. Я снова попытался убедить Макара в том, что он должен быть в нашей команде, и на этот раз он сказал, что подумает об этом, когда шишка сойдет. Правда, я не уверен, что нам позволит добавить в команду дополнительного человека, ведь регистрация уже завершена. Да, такой мыслитель нам бы не помешал. Кстати, шлем и кирасу он взял в самом последнем сражении. Правда, использовал их не для защиты, а для нападения. Вы бы видели лица противников, когда в их стороны полетели увесистые железяки. И каждый без исключения орал на Макара, что он идиот и творит не пойми что. Вот только все его действия были в рамках правил, установленных турниром. Не удивлюсь, если на самом турнире грязные приемы Макара начнут использовать и другие команды. Когда тренировка завершилась, я еле двигал ногами. Уж слишком интенсивными выдались бои, но было интересно. Я ни о чем не жалею. Войдя в комнату, я заметил, что Шпала спит на новеньком матрасе, виднеющемся в свете луны. На лице блаженная улыбка, тихо посапывает. Похоже, он счастлив, что Саныч наконец-то успокоился. А я рад, что этот кабан больше не живет с нами. Постоянный запах пота и храп порядком раздражали. Я взобрался на верхнюю койку и увидел Макара, с улыбкой потирающего шишку. «Радуешься тому, что стал единорогом?» — шепотом спросил я. «Радуюсь, что весело провел день», — ответил парень и отвернулся. «Весело, это уже что-то. Может, однажды он и станет полноценной частью нашей команды. А пока следует сосредоточиться на добыче доминант». Я потянулся к Мане и призвал маленького комарика. «Ми-и-им», начал было мимо, но я приложил палец к губам, прося его сохранять тишину. Комар взлетел с моей ладони и устремился в щель под дверью. Я же лег на бок, закрыл глаза и собирался переключиться на зрение букашки, но понял, что вокруг стало как-то излишне светло. Вскочив с кровати, я увидел, как через небольшое окошко льются лучи ярко-алого света. Прильнув к стеклу, я оцепенел от накатившего ужаса. Ночное небо было поглощено огненной бурей, в которой закручивались неистовые вихри на фоне пылающей красной магической пентаграммы. «Проклятие!» – прошептал я. «В прошлой жизни одним таким заклинанием я стирал с лица земли целые города. Огненный шторм раскинулся над Екатеринбургом и, судя по тому, что я видел, заклинание было еще на стадии создания. У нас есть от силы 5 минут, чтобы...» «Чтобы что?» – воздух гудел от нагнетаемой маны. «Заклинание творит явно маг не ниже ранга магистра, а может и абсолют. За жалкие 5 минут мы не успеем убежать отсюда. Остается только...» Я вскочил с кровати и заорал во всю глотку. «На нас напали! Спасайтесь!» Макар повернул в мою сторону недовольную физиономию и краем глаза заметил, что творится в небе. Его тут же пробила нервная дрожь. Прямо в трусах я выбежал в коридор, разбил окошко пожарной сигнализации и опустил вниз рубильник. Зазвенела сирена, на стенах вспыхнули лампочки аварийного освещения, а из комнат в коридор стали выбегать ошалевшие курсанты. Из-за адреналина, хлынувшего по венам, я не сразу заметил, что порезал кулак о стекло. Обернувшись, увидел Макара, схватил его за руку и поволок вниз, не переставая орать: «На нас напали! Спасайтесь!» Секунду на меня смотрели, как на идиота, ведь академия была полна отчаянных голов, не ведающих слова страх. Но были и те, кто легко поддавался панике, они и стали ключом к всеобщей эвакуации. Выцепив из толпы Лешего, мы побежал вниз по лестнице, а через мгновение за нами устремился тонкий ручеек курсантов, потом небольшая река, превратившаяся спустя пару секунд в бурный орущий поток. «Пропустите! Да не толкайтесь вы! Дайте пройти, сволочи! Я жить хочу!» — в панике орали курсанты, пытаясь протиснуться. «Нам же повезло, мы возглавляли бегство». Вылетев на улицу в трусах, мы заметили, как из соседних зданий выбегают и другие ребята. Не теряя времени, рванули к общаге Сергея и Остапа. А чтобы нам веселее бежалось, Вдалеке прозвучал громогласный взрыв. В центре города расцвел голубоватый всполох. Похоже, кто-то использовал магию льда. Правее вверх взмыл зеленоватый туман, начавший затапливать улицы в нескольких километрах от нас. Еще и еще взрыв. Город пылал. Вверх взмывали столбы черного дыма. Повсюду слышались крики, стрельба, взрывы и вой сирен. «Что происходит?» — спросил Леший уже в который раз, но никто ему не ответил. «Я бы тоже очень хотел знать, что происходит. Видимо, происходит долбанный конец света. Если мы через 3 минуты где-нибудь не укроемся, то нам конец». Повсюду метались преподаватели, стараясь наладить хоть какое-то подобие организованной эвакуации. Двор академии почему-то заполнился гвардейцами, которых было неестественно много. 1000, может, 2000 бойцов, в полной выкладке, с оружием наперевес, обвешанные защитными артефактами. Впрочем, они не спасут от огненного шторма. Гвардейцы рассредоточились на местности и стали занимать позиции, как будто готовились к бою. Хотя, что значит «как будто»? Они определенно собирались драться на смерть. Огонь в глазах, каменные лица, руки судорожно сжимают автоматы, а вдали взрывы, которые с каждой секундой становятся все ближе и ближе. Преподавателей в академии уже не было, все же ночь на дворе, и они давно мирно спят дома. Хотя от такой канонады проснулись бы даже глухие. Краем уха я услышал голос Углова. Он пытался утихомирить панику и перенаправить ребят в убежище. Надо запомнить, с какой стороны он кричал, как только найдем. Слева мелькнули 2 тени и, пробежав пару метров, резко остановились. Остап и Сергей, задыхаясь, наперебой начали тараторить. «Мы вас ищем», — выпалил Остап. «Скорее, там Углов организует эвакуацию», — добавил Сергей. «А что происходит-то?» — в очередной раз спросил Леший. Ответом ему стал снаряд, взорвавшийся в 20 метрах от нас. Он попал в отряд гвардейцев, устанавливавших пулемет на крыше здания. В яркой вспышке 4 человека исчезли, а во все стороны полетели куски разорванной плоти, кирпича и стали. В нос тут же ударил металлический запах с нотками гари. Проклятие! Ненавижу войну! Слева и справа полыхнули еще 4 огненных вспышки, унося десятки жизней. Стоявшие рядом ребята не поняли, что случилось, и присели от неожиданности, и лишь я остался стоять на месте, оглядываясь по сторонам. Самое добротное строение на территории академии было административным зданием. Толстенные стены, которые выдержат довольно много попаданий снарядов, а вот насчет огненного шторма сомневаюсь. «За мной!» — рявкнул я, пытаясь перекричать панические вопли окружающих. Мы рванули, сломя голову, в сторону администрации. Наталкивались на кадетов, сбивали их с ног, падали сами, вставали и продолжали бежать. «Миха, ты куда?» «Углов уводит ребят в другую сторону!» — закричал Остап. «Ага, блин, в другую сторону!» «Видел я, куда он их уводит!» «В сторону бассейна!» «Да!» Там есть подсобные помещения на 2 этажа вниз, но вот в администрации подвал в целых 3 этажа, к тому же стены намного толще. Спасибо, Мима, с его помощью я многое разведал в академии, но так и не нашел загона, где держат разломных существ. Ну ничего, до него я еще доберусь. Хочешь жить? Тогда шевели ногами. Ответил я и ускорил шаг, заметив, что до активации огненного шторма остались считанные секунды. Раздался оглушительный гул. Как будто совсем рядом одновременно прозвучали десятки раскатов грома, и этот гул не унимался, остановился лишь громче с каждой секундой. До администрации 10 метров, 5, с небес сорвалось невероятно яркое и жаркое пламя и устремилось вниз. «Скорее!» – заорал я, срывая глотку, заскочил внутрь здания, дождался, пока ребята войдут, а после потянулся к мане, ощутив, как по телу разливается холод. Хабаровск, отель «Империал». Тонированный автомобиль остановился у дверей отеля «Империал». К машине тут же подбежал красиво одетый швейцар и открыл дверь. «Егор Елисеевич, добро пожаловать!» Расплылся швейцар в радушной улыбке. Из машины вылез огромный охранник судьи и сурово сказал. «Егор Елисеевич, он, а не я!» Амбал кивнул на человека, сидящего в глубине салона автомобиля. Скрипов не спеша вылез на свежий воздух и вдохнул полной грудью. «Красота! И воздух такой свежий!» Просто восторг. Император 10 лет назад велел вынести все заводы на 100 километров вдаль от столицы. Из-за этого в Хабаровске и воздух такой свежий и вкусный. Воздух с ароматом новой жизни. Жизни, которая начнется с чистого листа. «Егор Елисеевич, позвольте, я вас провожу», склонив голову, сказал швейцар, а после забрал чемоданы у охраны и поспешил открыть дверь дорогому гостю. «А неплохо тут у вас», — отметил Скрипов. «За свою жизнь он успел пожить во многих отелях, но то, что видел сейчас, действительно поражало. Невероятно красивая подсветка фасада здания, украшенного лепниной, колоннами и барельефами. У входа расположились статуи полуобнаженных красавиц, а как только судья вошел внутрь, так и вовсе зажмурился от эстетического удовольствия. Легкий аромат ванили в воздухе, фонтан в центре огромного фойе. Тут и там стоят цветы, пол вымощен мрамором, надраенным до зеркальной чистоты. С иголочки одетый персонал, из колонок льется игривая мелодия, а за ресепшеном стоит девушка, чья грудь четвертого размера расположилась прямо на стойке. Очень соблазнительно расположилась, подставив взору Скрипова декольте. «Егор Елисеевич, нас предупредили о вашем визите», — лучезарно улыбнулась девушка и промурлыкала. «Для вас и ваших людей мы подготовили три номера. Один имперский люкс для вас и два двуспальных полулюкса для ваших людей». Красавица отбросила волосы за спину, выпятила грудь вперед и протянула судье ключи от номеров. Скрипов взял ключи, но не сразу смог их получить. Красотка на мгновение их придержала и, встретившись взглядами с судьей, стрельнула глазками. Егор Елисеевич даже вспотел за это мгновение, а и без того хорошее настроение вообще улетело в космос. «Надеюсь, вам у нас понравится», — промурлыкала девушка. «Я уже в восторге», — ответил Скрипов и повернулся к швейцару. «Прошу за мной, лифт находится прямо по коридору», — кланяясь, сказал швейцар и бодрой походкой направился в сторону лифа. Скрипову показалось странным, что никто из персонала отеля не обращает внимания на его охрану. Четыре огромных лба с пистолетами-пулеметами наперевес, и совершенно никого не интересуют. Видимо, в отеле часто останавливаются влиятельные люди, и к подобным персонажам служащие уже привыкли. Насвистывая, Скрипов вошел в лифт, а следом за ним вошла охрана. Швейцар нажал кнопку 15 этажа, и лифт беззвучно поехал наверх. Последовал звуковой сигнал, и двери лифта распахнулись. Красная ковровая дорожка, на стенах россыпь картин в золоченых рамах. От такого вида перехватило дыхание, как будто судья попал в сокровищницу императора-батеньки. Не выдержав, Скрипов спросил: «А почему никто не попросил моих охранников сдать оружие?» «О, в этом нет никакого смысла. Вы – гость самого императора. Если бы вы притащили с собой гаубицу, никто бы и слова не сказал. Если император вам доверяет, то мы и подавно», — добродушно заверил швейцар, подошел к двери, на которой вместо номера красовалась корона, приложил к электронному считывателю служебную карту, и дверь открылась. «Прошу, Егор Елисеевич, это ваш номер. Номера вашей охраны располагаются справа и слева. В случае необходимости они в течение секунды могут прибежать к вам, но это не потребуется, уж поверьте моему опыту. Здесь вы, как у самого императора за пазухой». «Охотно верю», — ответил Скрипов и, войдя в номер, отметил, что стены чрезвычайно толстые, а дверь бронирована и звукоизолирована. Даже если кто-то захотел бы навредить судье, он бы банально не смог попасть в номер. Оказавшись в своих апартаментах, Скрипов кивнул сам себе, как бы говоря: «Ты сделал верный выбор». Огромное панорамное окно на Хабаровск демонстрировало город, утопающий в миллионах огней. По реке сновали туда-сюда речные трамваи, с набережной кто-то запускал салют, из-за чего в груди появилось ощущение праздника. И почему-то вспомнилась девочка с ресепшена. От таких воспоминаний в штанах сразу стало тесно. «Если вам что-то потребуется, звоните на ресепшн. Все ваши потребности будут удовлетворены в кратчайшие сроки», — заверил швейцар и попятился на выход. «Стой!» — властным голосом сказал Скрипов и поманил служивого к себе. Швейцар подошел и уставился на кошелек, из которого судья выудил 500 рублей и запихнул работяге в карман. «Сегодня выпей за мое здоровье. Премного благодарен. Обязательно так и сделаю». Швейцар поклонился и собирался выйти из номера, но судья его остановил. «Говоришь, на ресепшене готовы удовлетворить все мои потребности?» — заговорщическим тоном спросил судья. «Абсолютно все», — кивнул швейцар. «Можешь идти», — разрешил Скрипов, и работяга тут же скрылся за дверью. Судья посмотрел на охрану, ослабил галстук и сказал: «Вы тоже свободны». Охранники взяли ключи и удалились обживать свои номера. Егор Елисеевич прошелся по номеру, заглянул в ванну и обнаружил там джакузи. В голове тут же возникли фантазии, как девочка с ресепшена, совершенно обнаженная, заходит в ванну и... От таких мыслей уши судьи моментально покраснели, и он решил не терять времени, а действовать, ведь ждать он не привык. Всего в жизни добивается тот, кто действует. Тем более, что швейцар намекнул на то, что Скрипов получит в этом отеле все, что пожелает. Подойдя к барной стойке, расположившейся у окна, Скрипов налил себе шотландский виски 20-летней выдержки. Вдохнул его богатый дубовый аромат, посмотрел, как маслянистый напиток катается по бокалу, и залпом выпил. Лицо тут же перекосило. Какая гадость, если такое пойло пить, то только ледяным. Взгляд судьи тут же упал на холодильник с ледогенератором. Ха! Поспешил, покачал головой Скрипов и уверенной походкой направился к телефону. На трубке была одна единственная кнопка, ее и нажал судья. Не прошло и секунды, как томный голос ответил: «Егор Елисеевич, чего желаете?» Судья с трудом вспомнил бейджик, на который бросил беглый взгляд, прежде чем утонул в пучине нежных грудей. На нем было написано «Оксана». «Оксаночка, могли бы вы подняться в мой номер? Мне нужна ваша помощь», сказал Скрипов таким бархатным голосом, что сам удивился. Судья был уверен, что со смертью жены времена, когда он умел флиртовать, безвозвратно прошли. А нет, смотри-ка, опыт не пропьешь. «Егор Елисеевич», игриво сказала девушка, выждала пару секунд и добавила: «Через минуту буду у вас». Вызов оборвался. Судья, как мальчишка, вскинул руки вверх и едва не взвизгнул от восторга. Быстро подбежал к бару, открыл бутылку французского шампанского и наполнил два бокала. После рванул к зеркалу, пригладил волосы и убедился, что он выглядит, как всегда, безупречно. Девушка обещала через минуту явиться, но пришлось ее ждать целых 5 минут. В это время Скрипов не знал, куда себя деть, и нервничал, как юнец перед первым свиданием. Нет, судья не был импотентом и регулярно пользовался услугами горничной. Горничная Егора Елисеевича из Михайловска, симпатична, безотказна, а здесь что-то другое. Был у этой большегрудой девушки какой-то огонек в глазах, какая-то опасная чертовщинка. Судья и сам не понял, чем она его зацепила. В дверь едва слышно постучали. Скрипов даже вздрогнул. Снова подошел к зеркалу, убедился, что все идеально, и неторопливо направился к двери, набросив на себя важный вид. Открыв дверь, он увидел красавицу с распущенными волосами, которые доходили до пышных бедер. Губы девушки украшала ярко-алая помада, которой не было во время их первой встречи. Скрипов тут же понял, что все идет, как надо. Девушка все поняла и прихорошилась для дорогого гостя. Вот же император, мать его, кто бы мог подумать, что он в столице держит отель с элитными проститутками. «Оксаночка, прошу, заходите, я покажу вам мою проблему», улыбаясь, сказал судья и пропустил девушку в номер. Прикусив нижнюю губу, Оксана вплыла в люкс, крутанулась вокруг своей оси, так, что волосы невероятно красиво блеснули в свете хрустальной люстры. Судье на ум пришла мысль: вот с такими оторвами я и хочу провести остаток жизни. А дальше произошло то, о чем он так мечтал. Девушка сняла пиджак и отбросила его в сторону, следом полетела рубашка. В лицо судьи тут же уставились аппетитные груди. «Думаю, я знаю, о какой проблеме вы говорили», томным голосом сказала Оксана и пошла в наступление. По дороге к Скрипову она сняла с себя юбку, чулки и осталась в одном нижнем белье. Рука девушки скользнула по штанам судьи. «А во, какой огромный», сказала Оксана, прижавшись грудью к судье и поцеловала его в шею. Мускусный запах тут же ударил в ноздри Скрипова, и он задрожал от возбуждения. Прихватил Оксану за затылок, впился в ее пухлые губы. Девушка издала страстный стон, руки судьи шарили по ее груди, бедрам, но постепенно страсть угасала, а перед глазами все поплыло. Егор Елисеевич попытался поднять руку, чтобы протереть глаза, но рука висела, словно плеть. «Что происха?» – выдохнул Скрипов и безвольной куклой рухнул на персидский ковер. Оксана безразлично посмотрела на парализованного судью и открыла входную дверь. У двери стоял уже знакомый швейцар. Он безразлично мазнул по точенной фигурке девушки и вошел в номер, заперев за собой дверь. «Помогите!» – простонал Скрипов так тихо, что сам не услышал собственного голоса. «Здравствуй, папаша! Ты просил выпить за тебя? Ну, так я выпью за покой твоей души», улыбаясь, сказал швейцар, подошел к книжному шкафу и потянул на себя книгу под названием «Вечный покой». Шкаф отъехал в сторону, и Скрипов увидел небольшую комнатку, в центре которой стояла ванна, от которой тут же хлынул химический запах. Стало так страшно, что он попытался закричать, но не смог. Оксана к этому моменту вновь оделась, а заодно достала из-под кровати два костюма химической защиты. Один отдала швейцару, а второй напялила сама. «Я за ноги, ты за руки», — сказала Оксана, надевая противогаз. «Как скажешь, радость моя», — пробубнил швейцар, которого было едва слышно из-под фильтра. Парочка схватила Скрипова за руки и за ноги, а после отнесла к ванне с кислотой. По пути они уронили его на грязный кафель комнаты, и судья больно ударился затылком об пол. Больно осознание того, что он не может шевелиться, но все чувствует, сводило с ума, но проклятое тело не двигалось. «Егор Елисеевич, вам привет от императора. Он желает вам поскорее добраться до адского котла, в котором и варятся предатели. В добрый путь», – пробубнил швейцар, и Скрипова зашвырнули в ванну с кислотой. Пока судья задыхался от жуткой боли, разъедающей его тело и разум, в соседних комнатах не спеша растворялись и его охранники. Император всегда щедр к своим подданным, но не всегда щедрость является именно тем, чего подданные ожидали. С неба прямо на нас несся гигантский поток огня. Времени бежать в подвал уже не было. Я схватил ребят, затащил их под дубовый стол и собрался выплеснуть весь имеющийся запас маны, как вдруг. «А это что за покемон? Что же умеет делать он? Поделись со мной своими тайнами». «Михаил Константинович Архаров, возраст 5 лет, не женат, характер скверный, ха-ха, не такой уж и скверный, но кашу может заварить то еще, за невероятно долгую жизнь успел обзавестись доминантами, бытовые, физические, магические, демонические, они же звериные, божественные, отрицатель, позволяет быстро отторгнуть нежелательную доминанту, похититель, позволяет украсть доминанту у живого существа, селекционер, позволяет встраивать доминанты в другие живые организмы, питомцы властелина каши. А еще у властелина каши есть немного артефактов. Их настолько немного, что он всего один, леший, он же Леха. Фамилия и отчество неизвестны, возраст 8 лет, не женат, характер вспыльчивый, готов зарубиться с кем угодно и где угодно. Получил в дар следующие доминанты, бытовые. П.С. Переходи в комментарии, там подъехали ортоголины, надо разобраться, какой образ ей больше подходит. Глава 8. Я почувствовал мощный выброс энергии, волна которой прокатилась по стенам. Здание окутал голубоватый защитный барьер, всего за мгновение до того, как на нас обрушился огненный шторм. Неукротимое пламя бушевало за окном, пытаясь прорваться внутрь, сорвать своим горячим языком плоть с наших костей и унести наши души на новый круг перерождения. Если, конечно, перерождение существует. Мало ли, может, это была одноразовая акция, под которую я попал, разгадав тайну мироздания. За окнами клокотало пламя, ревело, трещало. Я посмотрел на друзей, они что-то кричали. Их рты безмолвно открывались, но я не слышал ни единого звука за воем пожарища. Внезапно все затихло. Все, кроме пронзительного писка в ушах. Я вылез из-под стола и направился на выход из здания. Синеватый защитный барьер выполнил свою задачу и отключился, но стоило прикоснуться к дверной ручке, как ладонь обожгла острая боль. Проклятая железяка раскалилась, опалив кожу. Пришлось открывать дверь ударом ноги. Створка отворилась, показав мне, как выглядит ад. Трава, деревья, хозяйственные постройки, все обратилось в пепел. Тут и там олели раскаленные угли, земля потрескалась от высокой температуры. Запах гари и смерти был повсюду. Слева я заметил три обожженных скелета на глянцевой корке оплавленного асфальта. От них исходил сизый дымок. Судя по размеру костей, это были гвардейцы. Бедолаги не успели добежать до администрации всего пару метров. Рядом в дымящихся остатках роскошной клумбы покоился еще один. Некогда белые камни, служившие оградой цветнику, растрескались и раскалились, не хуже, чем осколки угля в печи. Справа яркая вспышка взрыва. Она буквально в 10 метрах от меня. Земля летит в лицо, но звука взрыва я не слышу. Еще один взрыв слева. И еще. Звуки постепенно возвращаются, и сквозь монотонный заунывный писк я различаю нескончаемую канонаду выстрелов и взрывов. Судя по звукам, стреляют за пределами академии, а вот артиллерия утюжит нашу территорию в надежде добить выживших. Кто атакует? Черчесов или Малышев? Проклятые звери, здесь же тысячи детей. Выйдя на лестницу, я поднял голову и увидел осыпавшуюся лепнину, за которой прятался защитный артефакт. Он то и спас здание от разрушения. Не повезло лишь третьей общаге, видимо, артефакт не сработал, и ее разрушило до основания. Надеюсь, ребят, живших там, Углов успел увести в безопасное место. В центре Академии пульсировал мощный поток энергии. Я его сразу узнал. Отец. Барон Архаров был где-то там, за стрелковым павильоном. «Миха, надо валить отсюда!» – закричал мне на ухо Леший и указал в сторону бассейна, из которого выбежали курсанты в сопровождении десятков вооруженных гвардейцев. Над головой захрипела оплавленная, все еще чадящая струйкой дыма, колонка, выдав скрипучие эвоции. «Ивак я! Все срочно давать ТР Академии!» Услышав сообщение, Остап рванул было по прямой к Углову, но я остановил его. «Обстрел идет с западной стороны, значит, мы движемся всегда с восточной стороны строений, короткими перебежками, от здания к зданию. Бетон прикроет нас и от снарядов, и от осколков. За мной», — провел я краткий инструктаж и побежал к ледовой арене. На бегу про себя подумал, что если в здание удачно попадет снаряд, то нас может и пришибить этим самым бетоном. Но даже так куда безопаснее, чем нестись через открытое поле и надеяться, что тебя не посечет осколками. Я посмотрел налево и увидел танк, который на всем ходу протаранил кирпичный забор Академии. Далеко он не уехал. Гвардеец Архарова потянулся к мане и создал каменный шип, который повредил гусеницу машины. В следующий миг гвардеец умер, перерубленный пополам очередью из пулемета. Из-за повсеместных пожаров и взрывов было светло, как днем. Я заметил в черном небе 6 вертолетов. Они зависли в воздухе и выпустили десятки ракет, которые летели не абы куда, а в общежитие. В тонком звоне разлетающихся оконных стекол, два здания с грохотом завалились на бок, объятые пламенем. От их падения задрожала земля. Облако пыли взметнулось вверх. На крыше ледовой арены появились 3 точки. Это были гвардейцы. Они держали переносные зенитно-ракетные комплексы, такие показывали нам на занятиях, но стрелять из них не доводилось. Направив их в сторону вертолетов, бойцы дали залп. Струи огня вырвались на свободу и устремились к бездушным машинам. 2 ракеты попали в цель, а третья, чиркнув о борт вертолета, ушла в сторону, так и не взорвавшись. Потеряв 2 машины, вертолеты тут же отступили. В следующий момент яркая вспышка взрыва оборвала жизни гвардейцев, вместе с тем обрушив крышу арены. Скрежет металла заставил мурашки пробежать по спине. Мы ускорили шаг и услышали стрельбу совсем близко. Из здания ледовой арены выскочил ректор. Архаров Борис Николаевич заметил нас и закричал: «Почему вы здесь? Объявлена эвакуация, бегите скорее!» Договорить он не успел. Из-за наших спин на огромной скорости вылетел ледяной шип и пришпилил ректора, словно бабочку, к бетонной стене. Борис Николаевич выплюнул струю крови, оросив ледышку, и умер. Ребята замерли в ужасе, а справа появился гвардеец с автоматом в руках и дал длинную очередь. Обернувшись, я увидел мага, спрятавшегося за барьером. Пули натыкались на синеватую дымку и рикошетили, разлетаясь в разные стороны. «Оттесните имперских выродков!» — рявкнул усач, возникший из ниоткуда, и швырнул в сторону мага гранату. «Это войска императора? Проклятие! Видимо, отец доигрался в революционера. Но, стоп, имперские войска пытаются убить детей? Это что же получается? Отец все это время был прав? На троне сидит чудовище, которое он и пытался свергнуть». Не успел дым от взрыва рассеяться, как из него вырвался маг, обнаживший клинок. Неуловимое движение, и голова гвардейца взмыла в воздух, орошая все вокруг кровью. Второй боец выхватил меч и вступил с магом в противостояние, ход которого был предрешен с самого начала. Гвардейца с жуткой скоростью разбирали на части, отсекли кусок уха, ранили в плечо, в ногу. Как только гвардеец умрет, настанет и наша очередь. А умрет он чертовски быстро, если ему не помочь. Над моей головой появились морозные иглы и рванули в сторону мага. Имперец отмахнулся от них, как от назойливых мух, сбив половину игл мечом, но 2 все же достигли своей цели. Первая застряла в нагрудной пластине бронежилета, а вторая вонзилась в предплечье, дав шанс нашему гвардейцу. Боец резко сократил дистанцию и обрушил клинок на ногу мага, срубив ее по самое колено. Что произошло дальше, я так и не узнал, ведь мы свернули за угол, и я увидел на центральной площади Академии голубую арку портала. К ней тянулся бесконечный ручеек курсантов, которых своими телами прикрывали гвардейцы. У портала стоял Архаров и сжимал в руке сияющую сферу, которая, похоже, и держала портал открытым. Я тут же использовал всевидящее око и заметил, как каналы отца трещат по швам. Артефакт буквально выпивает его досуха. Мана в теле Архарова стремительно заканчивалась, но он даже не думал бежать в портал, пытаясь спасти свою жизнь. Вокруг отца собрались маги, поддерживающие магический барьер над головами курсантов, исчезающих в синеватой арке. То и дело на купол обрушивались снаряды, после взрывов которых маги покачивались, а некоторые даже падали без сознания. Все работали на износ, стараясь спасти как можно больше детей. За периметром Академии выстрелов и взрывов становилось все меньше. Гвардейцы медленно откатывались назад, пытаясь удержать бесчисленное полчище имперских гвардейцев. Всевидящее око показывало мне всполохи творимых заклинаний. Казалось, что они повсюду, и куда бы я ни посмотрел, везде шли жаркие сражения, заставляющие гаснуть сгустки маны один за другим. Единственное условно безопасное место было на противоположной стороне водохранилища. Нет, в той стороне тоже кипели бои, но за пределами города. Я перевел взгляд на отца. Маны у него совсем не осталось. Архаров, сжав зубы, стал брать взаймы магическую силу у своего тела. Ядро маны в его груди начало деформироваться и покрываться трещинами. Обычным глазом этого никто не видел, но я понимал, что отцу настолько важно спасти нас, что он готов умереть ради этого. «Старый ублюдок, не смей подыхать!» – заорал я, задыхаясь от клокочущей внутри ярости и обиды. Обида была на себя, за то, что думал, что Архаров чертов эгоист и ублюдок. На него, за то, что мы сумели поговорить лишь один раз, и папаша решил склеить ласты. Обида на весь этот долбанный мир, который привел нас в эту точку. В точку, где гибнут тысячи человек каждую минуту. Гвардейцы, мирные жители, курсанты. До портала оставалось менее 100 метров. Еще немного и... Я резко остановился и затормозил бег друзей, почувствовав мощный всплеск маны. Через всю академию рванула огненная стена толщиною более 10 метров. Стена огня поднялась вверх на высоту 5-этажки, преградив нам путь. Окинув ее взглядом, я понял, что перебраться на противоположную сторону мы не сможем. Стена раскинулась от забора пансионата до самого водохранилища, а это целых 3 километра. Проклятие! Совсем чуть-чуть не успели. Обернувшись, я увидел вдали, как в нашу сторону несутся бойцы императора в красных мундирах. Их было около 300. Они использовали построение в виде клина и явно шли на прорыв, пытаясь остановить эвакуацию. Имперцы с ног до головы обвешаны атакующими и защитными артефактами, из-за чего даже воздух дрожал в метре от их тел. Такая концентрация магической мощи пугала. Правда, пугала она только меня и ребят, а вот гвардейцы Архарова тут же бросились на перерез противнику. Бессмысленная, самоубийственная контратака, которая должна была задержать врага лишь на мгновение. Но бойцы не пожалели своих жизней. «Суки имперские!» – заорал Серега, не знающий, что делать, броситься в последний бой или попытаться спрятаться. «Хорошо, что у меня есть всевидящее око, и я знаю, что со стороны водохранилища безопаснее всего. Бежим к воде!» – заорал я и потянул ребят за собой. На ходу я видел, как совсем молодой гвардеец, которому на вид было лет 18, держа наперевес пулемет, двинул вперед и высадил весь боезапас по противнику. Пули отскакивали в разные стороны от барьера, по которому шли волны синей энергии, но барьер устоял. Отбросив пулемет в сторону, парень выхватил 2 гранаты и побежал на врага. Добежать ему было не суждено. Он упал прямо у ног противника, сожженный электрическим разрядом, который выпустил имперец. В следующее мгновение произошел взрыв, от которого барьер замерцал и исчез. Всего на жалкое мгновение, но и этого было достаточно. Гвардейцы Архарова сосредоточили свое внимание на бреши, кинжальным огнем уничтожая врага. Пока одни гвардейцы использовали заклинания, другие стреляли из огнестрела, а третьи пошли на сближение. Завязалась жестокая битва, в которой гвардейцы Архарова обменивали свои жизни по курсу 5-1. 5 гвардейцев гибли, а забирали лишь 1 имперца. Но это их не останавливало. Со всех сторон из засад вырывались все новые отряды гвардейцев и вступали в бой. Сука, да что же такое? Почему во всех мирах так много жестокости и смертей? И самый главный вопрос, как это остановить? В 20 метрах перед нами взорвался снаряд, оставив после себя глубокую воронку. Вверх взметнулся столб земли, но каким-то чудом за грохотом падающих комьев я услышал, как что-то просвистело над ухом. Висок обожгло страшной болью, дрожащей рукой я мазнул по голове и увидел кровь. К Архарову подбежал командир гвардейского корпуса. Его лицо заливало кровь, пышная шевелюра повисла слипшейся бесформенной массой на лбу, на груди, рубленная рана, но глаза горят безграничной преданностью. «Ваше благородие, вы должны уходить. Имперцы окружили город, убивают всех, без исключения», задыхаясь, выпалил командир гвардейского корпуса. «Продержитесь как можно дольше», — прорычал Архаров и вытер пот, стекающий по лицу. «Нам нужно эвакуировать как можно больше детей». Барон скорчился от боли и спросил: «Есть вести из Тагила?» «Да, всех успели эвакуировать до вторжения, но сейчас город в огне, все защитники мертвы. Ваше благородие, уходите. Богом молю, западный фланг вот-вот рухнет, как и восточный. На юге держимся худо-бедно, но я уйду только после того, как спасутся мои дети. Хватит лясы точить, лучше свяжись с бойцами на Черчесовском и Малышевском фронте. Отдай приказ бросать все, к чертовой матери, и отступать. Пусть затаятся и переждут бурю. Они должны жить во имя рода». Ноги Архарова подогнулись, и он едва не упал. Командир гвардейского корпуса бросился поддержать барона, но тот резко выпрямился, собрав последние силы, и покачал головой, давая понять, что это лишнее. «Будет сделано». Козырнув, командир гвардейского корпуса вытащил рацию из-под сумка и стал настраивать нужную частоту. Архаров нервно посмотрел на портал, который медленно сужался, а подходы к нему заволокло едким дымом, из-за чего сейчас телепортироваться могли одновременно лишь два человека. «Проклятие!» — скрижетнул зубами барон и добавил тише: «Надеюсь, Титов о вас позаботится». В портал входили только дети. Все кураторы, гвардейцы и прочие взрослые оставались в академии до тех пор, пока последний ребенок не переместится. Это был личный приказ Архарова, направленный на то, чтобы защитить своих детей. Ведь если в рядах гвардейцев или кураторов есть предатель, то он обязательно найдет способ сообщить императору, где стоит искать смутьянов из рода Архаровых. Барона с Титовым связывало не только соседство и совместная борьба с аномалиями, но и дружба семей. Их прадеды дружили, деды дружили, отцы, да и сам Архаров с детства гостил в доме Титовых. Да, у них были сложные отношения. Порой дрались, ссорились, но в случае чего, всегда помогали друг другу выжить. К тому же, Титов сильно задолжал Архарову, ведь барону приходилось по несколько раз в год помогать соседу усмирять разломы. Архаров посмотрел в лица своих детей. Они были полны почтения, благоговения и страха. Если первые эмоции они испытывали при взгляде на могучего главу рода, то бояться их заставили имперцы, будь они неладны. Архаров судорожно всматривался в лица детей еще и потому, что надеялся увидеть среди них Михаила, но его нигде не было. «Ваше благородие, приказ отступать отдан. Гвардейцы спешно покидают позиции», — отрапортовал командир гвардейского корпуса. Замечательно измученно улыбнулся Архаров. «Углов, живо сюда!» — рявкнул барон, и куратор, стоящий в 20 метрах от портала, тут же подбежал. «Найди Михаила, он должен спастись, слышишь? Спастись, несмотря ни на что. Сделаю все, что в моих силах», — пообещал Углов и сорвался с места. «На всех парах мы влетели на пристань, точнее, на ее останки. Деревянные мостки обуглились, все байдарки, привязанные к пристани, также сгорели. Вплавь!» — выкрикнул Остап и полез в воду. «Идиот! Там 2,5 километра плыть!» — зарычал я не столько от злости, сколько от боли. Осколок снаряда прошел совсем рядом и рассек мне кожу на виске. Еще бы пару сантиметров в сторону, и он бы раскроил мне череп. Не теряя времени, я сразу же побежал направо, туда, где когда-то стояли высокие камыши, а сейчас осталась лишь выжженная уродливыми рытвинами земля. На метровой глубине лежала притопленная байдарка, покрытая илом. Старшие курсанты устроили драку в прошлом году и случайно пробили днище байдарки, а чтобы никто из преподавателей не узнал, оттащили ее в камыши и притопили. Никто не хотел драить толчки. «Вытаскивайте, живо!» — закричал я и полез в ледяную воду. Ребята последовали моему примеру и, спустя минуту, мы уже волокли байдарку на берег. Замечательно, даже весла на месте. Осталось только... За спиной послышался топот. Я инстинктивно создал ледяную иглу и собирался швырнуть ее на звук, когда заметил несущегося к нам Прохорова. Глаза расширены от ужаса, руки в крови и, судя по всему, кровь не его. «Суки, решили без меня свалить», — вместо приветствия заявил он. «Даже не думали о таком, но теперь появилось желание», — меланхолично ответил Леший. «Заткнитесь, собачиться будем, когда свалим отсюда», — рявкнул я и приложил ладонь к дыре на дне лодки. От моей руки разошлись волны холода, законопатив пробоину льдом. Следом я уперся в нос байдарки и столкнул ее в воду. «Кажется, нам конец», — сказал Макар, стоявший рядом. Он смотрел в сторону административного здания. Я обернулся и увидел, что десяток имперцев в красных мундирах тычут пальцами в нашу сторону. Это было не проблемой, ведь им бежать до нас почти 2 километра. Твою мать, все-таки это проблема. Огромная, гигантская, мать его, проблема. Я заметил, что в руках одного из бойцов блеснул прицел снайперской винтовки, и внутри все похолодело. В лодку, живо, живо, мать вашу. Леший, Серега, Макар, Остап и Артем запрыгнули в байдарку, и все стали грести. Прогремел выстрел, и пуля со свистом вошла в воду, подняв фонтанчик брызг. Это было совсем рядом. Жалкий метр, и снайпер попал бы в одного из нас. Осознание того, что снайпер просто пристреливается, обожгло разум. Зараза, у нас меньше минуты до того, как все пули начнут ложиться точно в цель. Я налег на весло, что было сил. Загребал воду как только мог, но мы двигались слишком медленно. И потом я понял, почему. Леший, Серега и Артем сидели впереди и гребли, не жалея себя. Позади же разместился Макар. Я обернулся и увидел, что Макар развернулся лицом к хвосту лодки и просто сидел, задумчиво глядя на воду. «Макар, ты совсем охренел?» – заорал я и услышал, как прогремел новый выстрел. Глава 9. Странно. Вокруг гремят десятки взрывов, тысячи выстрелов, а я сумел различить тот самый выстрел из снайперской винтовки. Громогласный хлопок донесся до моих ушей с запозданием. Сначала я увидел, как пуля пробила плечо Макара и ушла в воду. В белоснежной рубахе парня появилось отверстие, вокруг которого расползлось красное пятно. Но Макар даже не дернулся. Затаив дыхание, я смотрел на него и улыбался. По каналам парня струилась мана. Мана прокатилась синеватым свечением от ног и устремилась в голову, где задержалась на пару секунд, формируя концентрированный поток энергии, после чего Макар выплеснул ее из глаз. На мгновение мне показалось, что все двоится. Фигура Макара поплыла и разделилась на две. Одна осталась в нашей лодке, а вторая уплыла влево на иллюзорной. Вместе с двойником Макара плыл я, Серега, Прохоров, Остап и Леший. Идеальная копия, при условии, если не смотреть на лица ребят. Носы, рты, глаза и губы были перекошены, как будто их нарисовал умственно отсталый художник. От созерцания этого чуда меня отвлек новый выстрел. Пуля со свистом пробила голову того, другого Макара, который успел отдалиться от нас на пару метров, после чего кусок свинца вошел в воду, подняв фонтанчик брызг. Иллюзорный парень рухнул ничком в лодку, имитируя попадание. «Гребите быстрее, пока они нас не видят», — прорычал Макар. Я посмотрел на него. Парня била дрожь от болевого шока и перенапряжения. Все же создать иллюзию подобного уровня довольно сложно, а поддерживать еще сложнее. Стоп, он сказал, что имперцы нас не видят. Вот же чертяка. Макар умудрился еще и нас скрыть. Интересно, как он это сделал. Хотя, неважно. Сейчас мана очень быстро утекает из тела нашего спасителя. Просканировав Макара, я понял, что у нас есть максимум 2 минуты, а после иллюзии развеются, и нас пристрелит. Используйте покров маны и гребите изо всех сил. Рявкнул я и налег на весло. Ребята выполнили мой приказ, и лодка значительно ускорилась. Есть шанс добраться до берега раньше, чем развеется морок. Жаль, я не могу передать часть своей маны Макару, это сильно бы помогло. Какого черта имперцы напали на Академию? Пропыхтел Леший, надрывно дыша. Леха, ты какой-то бред спрашиваешь, фыркнул Остап. Император, тот еще ублюдок. Да, из-за него вымерло много родов. Игнатовы, Павловы, Богомазовы, Караваевы, Тополевы. Продолжать можно до бесконечности, добавил Остап. Слушая их, я сразу уловил разницу в восприятии. С самого рождения нас пичкали фильмами и лекциями, которые я считал пропагандой. В них рассказывали о зверствах имперского рода, но тогда я ничему из увиденного не верил. А теперь я в центре событий. На собственной шкуре чувствую милость императора. Леха же жил обычной жизнью, кроме хулиганств. Его мало что интересовало, да и об императоре он практически ничего не знает. Вот и получается, что никто, кроме Лешего, не удивляется тому, что происходит. Император, может, и козел, но Архаров не лучше, фыркнул Прохоров. Рот закрой, пока я тебя не вышвырнул из лодки, прорычал Серега. Если бы не Архаров, мы бы с матерью давно с голода сдохли. Да, Артем, ты не прав, поддержал Остап. Ха, защищайте Архарова, будто он святой, покачал головой Артем. А ты осуждаешь его так, как будто это ты, святой, мудила. Уже забыл, какой тварью ты был в пансионате, спросил Сергей, обернувшись, одарил Прохорова презрительным взглядом. «Да будь моя воля», — начал было шипеть Прохоров, но тут же заткнулся, так как я влепил ему за трещину. «Закрыли пасти и гребите, мать вашу», — прорычал я. Парни затихли и с новой силой налегли на весла. Земля неохотно приближалась, вот только радости это не прибавляло. Северо-восточная часть Екатеринбурга объята огнем. В небо поднимаются черные столбы дыма, слышны вопли, наполненные паникой и ужасом. А еще стрельба, бесконечная стрельба и взрывы. Всевидящее око показывало мне бесконечные всполохи маны. Заклинания испепеляли людей, разрушали здания, плавили землю. В округе умерло столько людей, что некротическая энергия бушевала неукротимым потоком. Если бы сюда попал самый слабый некромант на свете, то, поглотив такой объем некротики, он смог бы покорить половину континента. Некротика омерзительно липкой пленкой покрывала все вокруг. Если бы у вас было всевидящее око, то вы бы увидели фиолетовые миазмы, похожие на распыленную слизь. Слизь была повсюду, витала в воздухе мелкими фиолетовыми точками, оседала на здания, деревья, землю. В моем мире некротику любили не только некроманты, но и злые духи, а также демоны. Энергия смерти для них была питательной средой. Чем больше существо поглотит некротики, тем мощнее станет. А чем оно мощнее, тем больше сможет создать некротики, неся смерть и разрушение всему живому. У меня был всего один ученик, Муэдзин, добрый веселый парень со смеющимися глазами. Я надеялся, что он поможет мне завершить войны, но вышло все совсем не так, как мне хотелось бы. Он пришел к выводу, что единственный шанс спасти этот мир, это создать невероятную угрозу для всего сущего, заставив людей сплотиться в едином порыве и остановить надвигающуюся беду. Чертов идиот устроил резню, уничтожив одним заклинанием десяток городов. Погибли миллионы, а Муэдзин создал небольшую ящерку, которая стала со страшной силой поглощать выплеснувшуюся в мир некротику. Так эта пакость менее чем за день превратилась в дракона смерти. Муэдзин был уверен, что сможет контролировать эту тварь и будет раз в сотню лет натравливать ее на человечество. Да, это будет очередной чудовищный момент в истории, но зато это подарит еще сотню лет мира. А сам же Муэдзин планировал путешествовать по странам и рассказывать о том, что боги послали дракона в наказание смертным. Мол, копите силы, через сотню лет он вернется. Об этом плане я узнал лишь тогда, когда ученик привел его в действие. Разумеется, заполучив такой объем некротики, дракон вышел из-под контроля, так как стал намного сильнее своего создателя. Глупый Муэдзин пытался его уничтожить, но в процессе помер сам. А потом я сразился с драконом. Ученик оказался слишком талантливым и сделал свое творение жутко живучим. Пролетает над кладбищем, поглощает некротику. Уничтожает город, поглощает некротику. Дракон получил критические повреждения и находится на пороге смерти. Не проблема. Ящерка выбрасывает кольцо некротики на 30 километров вокруг и убивает все живое. Потом кольцо возвращается обратно, доставляя дракону новую порцию некротики, которая восстанавливает его тело. Убить эту падлу я, конечно, смог, но пришлось сражаться ее же оружием. Нет, я не убивал всех вокруг. Вы чего? Я же не психопат. Просто каждый раз, когда дракон пытался насытиться некротикой, я поглощал ее без остатка и перерабатывал в ману. Да, неприятно. Да, по всему телу пошли кровоточащие язвы, и потом едва не потерял ногу. Ну, а что поделать? Такова цена победы. Хмм, зачем я вам это рассказываю? А, точно, у моего ученика были благие намерения, которые привели его в могилу, а вместе с этим едва не уничтожили весь мир. Методы воспитания детей у Архарова со стороны выглядят чудовищно, но делает он это тоже с благой целью. Желает остановить императора. А император, судя по всему, тот еще кровавый тиран. В сухом остатке мы получаем добряка, устроившего резню и злодея, который пытается остановить резню. У обоих методы достижения цели паршивые и сводятся к тому, чтобы устроить бойню ради того, чтобы остановить еще большую резню. Мне подобное не нравится, но и бескровного решения данной проблемы я еще не придумал. Самый очевидный вариант – это стать сильнейшим на планете и железной рукой заставить всех жить тихо и мирно. Но, как вы помните, такой метод в прошлом уже провалился. К тому же, поднимаясь на вершину, я пролил очень много крови, своей и чужой. Повторять этот путь, мягко говоря, нет желания. Из размышлений меня вырвал новый выстрел, а следом за ним и яркая вспышка, устремившаяся в сторону иллюзорной лодки. Краем глаза я заметил, что это огненный шар. Да, такой простенький, незатейливый огненный шар, размером с лошадь. Эта громадина прошила наваждение насквозь, после чего погрузилась в воду. От попадания огненного шара вода забурлила и выбросила в небо огромное облако пара, а по водохранилищу покатилась довольно высокая волна. Она и направилась к нашей байдарке. «Гребите направо, живо!» — закричал я. «Если волна ударит нас в правый борт, то неминуемо опрокинет байдарку. Тогда Макар потеряет концентрацию, иллюзия развеется окончательно, а когда она развеется?» Югорск. Поместье графа Черчесова. В кабинете графа царила атмосфера обреченности. Проклятые твари маршировали по землям Черчесова, и их удалось остановить лишь в 30 километрах от Югорска. Да и то, ради этого пришлось перебросить все имеющиеся силы, а вместе с этим взорвать мосты рядом с поселками Алябьевский и Малиновский. Гвардейцы Черчесова несли чудовищные потери, про мирное население и вовсе не стоит говорить. Граф вспомнил присказку своего отца Недожиру, быть бы живым, и объявил: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Можете покинуть земли, атакованные тварями? Отлично, спасайтесь. Останавливать вас никто не станет. А если нет такой возможности, то берите в руки оружие и сражайтесь. Сражайтесь против разломных тварей – шикарный план. Даже если два десятка обычных мужиков набросятся с вилами на слабейшую тварь, то, скорее всего, они все погибнут. Почему? Все просто. У многих существ очень прочная кожа, которую вилами не пробить. Для этого требуется либо огнестрел, либо умение контролировать ману. И с тем, и с другим у мирных жителей огромные проблемы. Фактически, Черчесов бросил своих подданных, но его это не волновало. Сейчас он стоял у окна, смотрел на пасмурное небо и чувствовал, что в душе точно такая же погода. Мерзкая, холодная, дождливая. А тут еще и этот полковник со своим докладом. «Ваше сиятельство, ну, значит, вчера разлом в Юбилейном мы закрыли. Аномалия откатилась назад на десяток километров», — доложил лысеющий полковник с круглыми очками, которые вечно сползали с его носа. «Прошло все отлично. Вошли и вышли, можно сказать. Хе-хе. Потери?» — спросил Черчесов, предвкушая кругленькую цифру. «Ну, тут да, не так гладко все. Оказия, можно сказать». Полковник потупил взгляд в пол и, тяжело вздохнув, сказал как есть: «Разломчик-то пятого ранга был, ну вот мы 500 человек там и оставили. Оруженосцы, воины, витязи, ратники, кого конкретно вы там оставили?» Разозлился Черчесов и, обернувшись, прожег взглядом полковника насквозь. 200 оруженосцев, 139 воинов, еще 100 витязей, 46 ратников и 15 околитов. В кабинете повисла гнетущая тишина. Черчесов смотрел на полковника и хотел отрезать ему голову. Вот только почти весь офицерский состав уже погиб, сражаясь с предыдущими волнами. Этот плешивый хоть и бесил графа, но убивать его было бы слишком расточительно. Подумать только, 15 околитов. Попробуй выучи хотя бы одного. Потратишь лет 20, а то и 30. А тут в одном разломе загубили аж 15 человек. Остальных бойцов Черчесов не особенно жалел, ведь любой околит с легкостью уничтожит 5 ратников, 25 витязей или 125 воинов, а оруженосцев так и вовсе может покрошить без счету. Потеря даже одного околита – это довольно болезненный удар. Хорошо хоть, этот лысый идиот не додумался отправить в разлом магистров. Вот это была бы уже серьезная потеря. Чертовски болезненная и невосполнимая потеря. «Что еще?» – сухо спросил Черчесов и достал из стола уже набитую курительную трубку. Табачок был не обычный, а разломный. Такой и нервишки успокоит, и разум сделает кристально чистым. Даниил Евгеньевич подпалил трубку и сделал глубокую затяжку. По легким растекся горячий дым, обжигая, пощипывая горло. Черчесов едва не закашлялся, но сдержался в последний момент. «Еще!» Полковник отвернулся и, помедлив, добавил: «Сегодня разлом в Юбилейном снова открылся». В кабинете прозвучал хруст ломаемого дерева. Это Черчесов сдавил в руке трубку так, что она не выдержала и треснула. «Не извольте беспокоиться, там всего 3 уровень, вмиг закроем». «Делов-то», — испуганно выпалил полковник, понимая, что висит на волосок от смерти. «Конечно, закроете, а точнее, закроешь ты, лично», — прорычал Черчесов. «Я? Ну как же, ваша светлость, я ведь, заикаясь», — проговорил лысый, но закончить не успел. В дверь кабинета ворвался дворецкий. Он улыбался так широко, что Черчесову тут же захотелось сломать дворецкому нос еще раз. «Ваше сиятельство, прошу прощения, но там», — начал было дворецкий. «Тебя стучаться не учили», — разъярился граф и направился к дворецкому, понимая, что второй перелом носа должен научить этого болвана манерам. «Да, да, прошу прощения», — продолжил дворецкий, медленно пятясь назад. «Дело в том, что...» Граф неуловимым движением оказался рядом с дворецким и рубанул его лбом в переносицу. Нос бедолаги снова хрустнул, и тот рухнул на пол, обливаясь кровью. Дрожащей рукой он попытался заткнуть кровоточащие ноздри и прогундосил. «Имперские войска прямо сейчас громят баронство Архарова». «В каком смысле?» – нахмурился Черчесов. На его лбу после удара осталось красное пятнышко, которое и приковало взгляд дворецкого. «Не знаю, но Екатеринбург объят пламенем», – ответил дворецкий и попытался встать, но голова закружилась, и он решил полежать на полу еще немного. «Занятно, очень занятно», – задумчиво сказал Черчесов. Достал из кармана сотовый и набрал номер графа Малышева. «Сергей Алексеевич, открывай шампанское», — весело сказал Даниил Евгеньевич. «И по какому поводу на этот раз? Ты выиграл в лотерею?» — усмехнулся Малышев. «Не только я, ты тоже выиграл», — хмыкнул Черчесов, которому не понравился скепсис собеседника. Император решил прижать к ногтю Архарова. В трубке воцарилась тишина, и Черчесов ее тут же разрушил. «Екатеринбург горит, а значит, Архаров решил не сдаваться, а биться до конца. Старый дурак, но нам это на руку. Предлагаю подать коллективную заявку на разделение земель Архарова. Покойнику они ни к чему, а мы с тобой им применение найдем». Говоря это, Черчесов уже представил, куда конкретно он будет отступать, если твари усилят свой натиск. Все-таки, на землях Архарова безопаснее, чем в 30 километрах от ближайшего разлома. «Благие вести», — сказал Малышев, и в трубке раздался звук вылетающей пробки из шампанского. «Шампанское открыто, можем отправлять заявку», — радостно отозвался Малышев, а потом задумался и спросил. «Даниил Евгеньевич, а ты не собираешься спасать свою дражайшую Елизавету Максимовну? Слышал, что она сейчас в Екатеринбурге. А если там разгорелась настоящая война, то, того и гляди, прибьют ее ненароком».